А на побережку идет по-голубому. Она купает ножки белые в воде, а нет друзей у нее нет и незнакомых. А где дружок ее? Ну где ж ты, милая, где? А нет друзей у нее нет и незнакомых. А где дружок ее? Ну где ж ты, милая, где? И давно на сердце чувствует истому, и давно уж перезрела, а ее грудь. Она по бережку идет по-голубому, по-голубому. Так полюбите, полюбите, полюбите, полюбите кто-нибудь, кто-нибудь. Она по бережку идет по-голубому, ай, по-голубому. Так полюбите ж, полюбите, ну полюбите кто-нибудь. А ей не надо ни квартиры и ни денег, и хомут ей обручально и не к чему. А пусть приходит, а то не едет, и без денег, а без раздумия отдастся вся ему. А пусть приходит, а то не едет, и без денег, а без раздумия отдастся вся ему. Раздумья убежит и с ним она из дому, и раскроет растревоженную грусть. Она по бережку идет по-голубому, по-голубому. Так полюбите ж, полюбите, полюбите, полюбите кто-нибудь, кто-нибудь. Она по бережку идет по-голубому, по-голубому. Так полюбите, полюбите, ну полюбите, полюбите кто-нибудь, кто-нибудь. Полюбите же, а полюбите кто-нибудь.